Я так мечтал побыть вместе с Сашенькой и Санькой. Но я знаю, что работу Мюллера нельзя выдержать. Они сломают меня, или я сойду с ума. Как это у Пушкина: не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. Что тогда? Существовать сломанным психопатом с отсутствующими глазами, без памяти и мечты, просто-напросто отправляя естественные потребности, как животное, с которым врачи экспериментировали в той лаборатории, где изучают тайну мозга. А еще страшнее предать. Говорят, он предал родину. Неверно. Нельзя разделять себя и родину. Предать родину — это в первую голову изменить самому себе. «Эй, Штирлиц, — сказал Вилли, — почему ты ничего не делаешь?» «Собираюсь с мыслями, — ответил Штирлиц и быстро сунул бритву в карман. «Ты подглядываешь?» «Я слышу». «Я не могу сразу, — усмехнулся Штирлиц. Вы же не даете мне сидеть или ходить, а когда человек лежит, у него плохо работают почки». Вилли распахнул дверь. «Ну что ж, стой, я за тобой погляжу». «Но ведь секретарши могут выйти. Ну и что, они наши, им не привыкать». «А если мне нужно по большой нужде?» Вилли вдруг прищурился, глаза его сделались как щелочки. «Ты почему такой бледный? Открой рот!» «У меня нет яда», — ответил Штирлиц. «И потом цианистый калий убивает в долю секунды». «Открой рот!» — повторил Вилли быстрым движением, каким-то рысьим для Штирлица неожиданным, ударил его по подбородку так, что рот сам собой открылся. «Высунь язык!» Штирлиц послушно высунул язык, спросив: «Желтый? Сильно обложило?» «Розовый, как у младенца. Зачем ты попросился? Ведь не хочешь. Пошли обратно». «Как скажешь. Все равно через час попрошусь снова». «Не поведу. Тебя можно водить только 3 раза в сутки. Терпи». Когда Вилли вел его назад в комнату, Штирлиц успел услышать несколько слов. В голову страшно ударила фамилия маршала Говорова. Он не успел понять всего, что говорилось об отце военачальника, потому что Вилли снова гаркнул: «Тихо, я иду не один!» В комнате он надел на руки Штирлица наручники, прикрепил левую ногу к кушетке и достал из горки бутылку французского коньяка. «Наверняка возьмет толстый стакан», — подумал Штирлиц. «Маленькая, красивая, хрупкая коньячная рюмка противоречит его внутреннему строю». «Ну, Вилли, бери стакан. Выпей от души, скотина». Однако Вилли взял именно коньячную рюмку, плеснул в нее, как и положено, на донышко, погрел хрусталь в ладонях, понюхал, мечтательно улыбнулся. «Пахнет Ямайкой!» «Ах, да, он ведь работал в консульстве», — вспомнил Штирлиц. «И все-таки странно, здесь, когда он не на приеме, а сам с собой, он должен был выпить коньяк из толстого хрустального стакана». Несколько снарядов разорвались где-то неподалеку. Канонада, которая доносилась постоянно с востока, а потому сделалась уже в какой-то мере привычной, сразу же приблизилась. Штирлицу даже показалось, что он различил пулеметные очереди. «Нет», — возразил он, — «ты выдаешь желаемое за действительное. Ты не можешь слышать перестрелку. Если бы ты мог ее различить, то значит, наши совсем рядом. Но если они и рядом, то все равно меня отделяет от них десятки километров, пара десятков, наверное». «Послушай, Штирлиц, — сказал Вилли, —